«Ясно», — мрачно произнес Дэм. «Получается, что мое счастливое спасение лишь отсрочка, и от желающих перерезать мне глотку теперь отбоя не будет». «Ну что вы», — лукаво улыбнулся собеседник, — «вы сгущаете краски. Что из моего имущества было со мной? Одежда, кольчуга, шлем и меч, родовой перстень, немного мелких монет и конь. Не густо», — покачал Дэм. «Замок, полагаю, уже разграблен. Жизнь сурова», — пожал плечами собеседник. «Во всяком случае, вы живы, а это немало. Пока жив». На этом беседа в целом завершилась, и все занялись своим делом. Парень получил свое имущество и начал с ним осваиваться, с ужасом осознавая, что не умеет пользоваться мечом. Да, физическая подготовка у него в целом была очень хорошая, ведь сюда он все же загремел в своем оригинальном теле, усиленном духом демона. И эта крепость физическая наблюдалась невооруженным взглядом. Шутка ли? Он 5 лет методично и регулярно занимался спортом. Непрофессионально, но мускулатуру себе сформировал, просто загляденье. Конечно, до эталонных качков ему было еще далеко, но рельефный торс имел, и руки у него были совсем не шнурки, и ноги крепкие, и кубики на животе. Глянешь, не ошибешься, таким простой селянин или купец в средние века быть не может. А тут, судя по внешнему виду этих ребят и общему контексту беседы, именно они в той или иной форме. Но то сила и выносливость, а быстрота, а рефлексы, а навыки фехтования, ведь фехтование на мечах совсем не похоже на выполнение силовых упражнений в зале. Кроме того, нашего героя очень сильно пугал фактор узнавания. А ну как он встретит кого из старых знакомых? И что дальше? Он ведь не Дэм Лябрен ни в коей мере. Он Дмитрий Анатольевич Климов. Во всяком случае, внешне. С одним повезло, кольчуга подошла и одежда. А то получилось бы крайне неловко. Но с этим нашему герою повезло не потому, что оригинальный Дэм Лябрен был крупным, а потому, что покрой у них был довольно свободный, с запасом. Так что, хоть и с трудом, но налезли, так как было видно, еще чуток, и все, фиаско. Так или иначе, но новорожденный демон немало грузился. Окружающие же отмечали это, но думали совсем о другом, о том, что шевалье был прав, и на него теперь коршунами набросятся все вокруг, не мытьем, так катаньем пытаясь отхватить его маленький замок себе. Провозившись 3 суток у руин Дилейма, отряд отправился обратно в обжитые места. Первоначальный скепсис нашего героя в отношении связанности этого отряда с сектантами развеялся при наблюдении за их деятельностью и за их разговорами, так как, став демоном, он обрел куда более совершенный слух. Они действительно ратовали за дело, и они действительно пытались предотвратить новые трагедии, потому что у каждого в отряде был кто-то из близких убит сектантами. Именно тогда, в первый день, он подслушал очень важный разговор. «Не нравится мне этот парень. Почему? Странный он какой-то. Ты видел его взгляд, а его тело? А что не так? Все, хм. Ты видел, чтобы дети шевалье так выглядели? Чистая кожа, лишенная шрамов, мощное тело, которое без магов не получить. Как ты понимаешь, для шевалье это недоступно. Да и ты сам видел их замок. Не нищета, но явно захудалый род. Такого развитого и ухоженного тела в таких семьях не бывает. Ни с чего. Обычно они худые, жилистые и обветренные. И нередко все в шрамах к таким годам. А его взгляд, ты видел, как он на нас смотрит. Спокойно и с едва сквозящим любопытством, словно мы назойливые мухи, от которых он в любой момент может отмахнуться. Это не взгляд младшего сына шевалье. Те либо колючими и опасными волками смотрит, либо как дворняги ведут себя, а тут сытый лев какой-то, непонятно. Даже его озадаченность, и то выглядит не так, как должно. Он скорее раздосадован, что его убьют в скором времени. Просто раздосадован, слегка, будто его лишат ужина в наказание за шалости. Как так-то? Думаешь, он не тот, за кого себя выдает? Не знаю. Одежа подошла, но она много кому подошла бы. И подошла она ему впритык. С его плеча она или нет, не ясно. Бедные шевалье могут и так ходить. Так что это ничего не доказывает. Лишь наводит на мысли. Он лежал на жертвеннике, связанный и подготовленный к жертвоприношению. А рядом была пентаграмма со следами ритуала. Он явно был платой для того, кого они вызывали. И судя по тому, что 3 других жертвенных агнцев там закололи в процессе призыва, все было очень серьезно. «Это да», — кивнул собеседник. «Получается, то, что они вызвали, разбушевалось и вырвалось на свободу, видимо. Но тогда почему Дэм выжил? Потому что не был причастен к вызову. Высшие существа иной раз не чураются справедливости. Ну не знаю, странно все это, странно. но я думаю, что он тот, кем мы его посчитали. Другой вопрос, что с ним определенно что-то не то, и это что-то исказило ритуал сектантов. Так что, может быть, они попытались принести в жертву своего, они видом и образом жизни от обычных дворян не отличаются, а он отличается. Вот о чем я тебе толкую. Если бы он был сыном герцога или там даже целого короля, я бы не переживал. Даже для сына графа, вполне допустимый расклад, вполне по виду и повадкам похож был бы. Но все это совсем не подходит для младшего, я это особенно подчеркиваю, младшего сына шевалье из захудалого рода. Загадка, покачал головой глава отряда и задумался на некоторое время, а потом после затяжной паузы спросил: «И что ты предлагаешь?» Дэм прав, на его замок позарятся соседи, и ему нужна защита, а нам информация. Полагаю, что мы смогли бы погостить недельку-другую в его замке, пока шум не уляжется. При нас грубой силой никто не посмеет вышвырнуть законного владельца из его дома. Заодно и пообщаемся. Вдруг нам удастся разгадать секрет произошедшего тут. Ты обратил внимание на то, что вся земля возле алтаря пропитана эманациями хель. Не удивлен. Если смерть была массовая и быстрая, то иначе и быть не могло. Очень сильными эманациями. Мне кажется, что она как-то связана с произошедшим. Может быть, эти придурки ее попытались вызвать, это бы многое объяснило. Вряд ли госпожа загробного мира порадовалась такому грубому приглашению в гости, и пентаграмма ее бы совершенно точно не сдержала. Может быть, покачал головой собеседник. Поживем посмотрим. Так что, едем к нему в гости? Почему бы и нет? Этот разговор случился вечером первого дня, а на исходе третьего предводитель отряда подошел к нашему герою и предложил проводить до дома, а то он немного не в себе. Тем более, что им все равно по пути. Он врал, им было в другую сторону. Но Дэм вполне радушно принял это предложение и постарался максимально искренне обрадоваться. Ну, насколько это было возможно. Все-таки артист из него был не очень хороший, и эту фальшь без всяких проблем заметил командир отряда, человек очень опытный и тертый, но воспринял по-своему, подумав, что Дэм опасается того, что отряд попытается сам захватить его замок. Часть 1, глава 4, Мирлхасси, замок Соли. «Вы кто такие?» — громко крикнул какой-то боец с надвратной башни замка. «А вы кто такие? По какому праву вы заняли этот замок?» — крикнул командир отряда, нашедшего нашего героя на жертвеннике в руинах Дилейм. «Мы люди барона Лякрё, мы заняли замок по праву утраты наследников. Дэм Лябренжи пропал без вести, наш барон свидетельствовал о его смерти. Я Готфрид, барон Лябелли, меня все вокруг знают, как и то, чем я и мои люди занимаемся, и я свидетельствую о возвращении шевалье Дэма Лябрен». Тишина. Воины в надвратной башне явно были обескуражены этими словами, и такая тишина длилась несколько минут, пока наконец один из них не воскликнул: «Но это невозможно, его же утащили сектанты Ордена Черных Сердец, а всех, кого они утаскивали, потом находили мертвыми на жертвенниках. Я и нашел его на жертвеннике, только живым, а сектанты все вокруг были мертвы. Видимо, в этот раз они вызвали кого-то не того». Вновь тишина, в этот раз она длилась намного дольше. Наконец с башни раздался раскатистый голос: «Готфрид, старина, чего ты тут моим людям голову морочишь? Халид, я говорю как есть, он законный владелец этого замка. Никогда не думал, что ты будешь лгать. Я знал Дэма Лябрен, он был дохлой соплей, которую едва ли не ветер уносил. А ты кого привел? Где ты откопал этого громилу? Я могу на крови поклясться, что нашел этого парня на жертвеннике, а его вещи были, как и положено по обычаям ордена, подле него. Перед тобой Дэм Лябрен, ложь», — прогремел Халид. «Да для тебя кто угодно будет самозванцем, лишь бы замок не возвращать», — раздраженно произнес юный демон, достаточно громко, что его слова услышали на башне. «Да как ты смеешь?» — взревел барон. «Может быть, ты и сам член ордена, иначе как объяснить, что ты появился возле замка и занял его сразу после нападения? Готфрид со своими людьми его осмотрел, и тут ты. Совпадение, ты ответишь за свои слова, щенок!» — вновь взревел барон, и со стены сорвался арбалетный болт, который, впрочем, поймал Готфрид на свой щит, выставленный перед шевалье. Тот же оставался спокойным и невозмутимым. «Халид!» — взревел Готфрид. «Ты поступаешь бесчестно, не заставляя меня думать, что этот парень прав. Хочешь, чтобы я вызвал его на Божий суд и убил своими руками?» — прорычал Халид. «Нет, Халид, твое слово против моего слова, ты должен биться со мной». «Не нужно», — произнес Дэм, положив руку на плечо Готфрида. Если вы победите, то я буду должен вам замок. Если вы проиграете, то я окажусь самозванцем без кола и двора. Я должен вступить в этот бой. Халид, сильный воин, осторожно заметил барон Ля Белли. Каковы правила Божьего суда? До первой крови, если иное не оговорено отдельно. Какими правами обладает победитель, его слова признаются правыми. Если иное не оговорено отдельно, да, Халид, крикнул Дэм. Предлагаю Божий суд, до смерти. Победитель забирает все. Что, все? С нотками раздражения и настороженности спросил барон Ля Крёс Башни. Титулы, права и собственность. Победишь ты, и замок твой по праву. Одержу победу я, и получу твой титул, твое имущество и твои права. Это не по обычаям. Неужели ты боишься проиграть? Усмехнулся юный демон. Или ты только горазд со стены стрелять, тайком, как бесчестный воришка. Ты заплатишь за свои слова, рявкнул Халид. Так выходи и взыщи плату. Пауза, тишина. Ну что, Халид воришка, готов ли ты поставить на кон все и выйти против законного владельца этого замка? Халид вышел спустя полчаса в полном боевом облачении. Длинная кольчуга поверх стеганого халата, шлем, щит, меч на поясе, в руках копье. Против него стоял Дэм в своей видавшей виды короткой кольчуге поверх стеганки, шлеме и с одним лишь мечом. Халид, произнес Готфрид, у твоего противника нет ни копья, ни щита. Отбрось их или дай ему такие же. Это его проблемы, что у него нет должного оружия. Божий суд разрешает биться в том воинском снаряжении, какое у тебя имеется. Но честь, какая честь в том, чтобы честно драться с этим самозванцем? Я клянусь тебе, я знал Демоля Брен, и это не он. Впрочем, уже не важно. Юный демон стоял свободно и расслабленно против барона. Он не умел фехтовать, он не умел колдовать, он ничего не умел. И все же этот поединок его не страшил. Почему? Он не понимал. Видимо, душа демона формировала определенную самоуверенность. А еще это, как он думал, фантомное чувство физического превосходства, которое непонятно на чем основывалось. И вот Халид медленно двинулся вперед, напряженный. Его, видимо, немного пугало расслабленное и в какой-то мере даже безмятежное состояние противника. Шаг, еще. Наконец он подошел на дистанцию удара копья и сделал выпад, постаравшись вложить в него максимум силы, целя в грудь нашему герою. Но тут произошло то, чего не ожидал ни Халид, ни Готфрид, ни сам Дэм. Парень увернулся, просто сделал подшаг, разворачиваясь и пропуская копье. Скорее по наитию, чем осознанно, или на рефлексах. Видимо, душа высшего демона добавляла ему определенных бонусов. Глубокий выпад вывел Халида из равновесия. Он даже шагнул вперед, пытаясь устоять на ногах. Наш герой же усилил этот эффект. И схватив замершее после выпада копье левой рукой, завершил свой поворот вокруг оси, благодаря чему вырвал его из руки соперника. Усилий к тому потребовалось минимально, так как Халиду пришлось отпустить копье, далеко выдвинутое на вытянутой руке, чтобы банально не упасть. Раз, и копье барона теперь в руке шевалье. Твою же, грязно выругался Халид. Однако Дэм крутанул копье, посмотрел на него и с грустью отбросил в сторону. Он им все равно пользоваться не умел. Наблюдавшие же за поединком люди оценили это совсем иначе. Как жест благородства. Дескать, негоже в честном поединке нападать с копьем на того, у кого его нет. Тебе конец, щенок, процедил Халид, выхватывая меч. Дэм же, проигнорировав слова, обратил внимание на клинок. Он чем-то напоминал мечи викингов и не имел явно выраженного острия, что говорило о технике боя, основанной на рубящих ударах, до такой степени, что колющие практически не применялись. Халид приблизился на три шага и ударил мечом по своему щиту, а потом выкрикнул: «Ну, давай, щенок, чего мнешься в штаны наложил?» Юный демон оценил расстояние и коротким рывком бросился вперед. Халид как раз в этот момент еще раз собирался ударить мечом по щиту и что-то сказать, поэтому просто не успевал нанести нормальный рубящий удар, а всякие там удары вскользь в кольчуге опасности не представляли. Рывок, и наш герой наносит свой удар, вроде как занося меч, но бьет не мечом. Халид успел поднять свой меч со щитом вверх, чтобы защититься от мощного рубящего удара, который Дэм обозначил. Грубо и примитивно, но в сочетании с быстротой рывка достаточно опасно. Однако рука нашего героя так и осталась занесенной назад, а удар он нанес коленкой, в пах, и от души. Раз, и у Халида глазки сошлись вместе. Раздался тихий всхлип, и бедный барон начал наклоняться вперед, скрючиваясь от боли. Тут-то Дэм меч и применил. Шаг в сторону, поворот корпуса, и рубящий удар уже поднятой рукой. с оттяжкой и мощным замахом. Вжик, и голова Халида с удивленным выражением лица покатилась по земле, а тело, замерев на секунду, рухнуло следом. У нашего героя в руках был такой же клинок, что и у павшего барона. Достаточно широкое, но тонкое поле клинка небольшой толщины было укреплено тремя долами, чтобы совсем уж не болтаться. Однако лезвия были отточены весьма представительно, из-за чего рубить таким мечом людей без доспехов было одно удовольствие. Вот как сейчас, ведь шею нагнувшегося барона не прикрывал даже стеганый халат из-за позы. Раз и все, ровный срез. Даже костяк позвоночника удалось аккуратно разрубить. Наступила тишина. Юный демон стоял спокойно рядом с поверженным противником и думал над своими ощущениями. Там, в замке Ордена Света, он испытывал пусть небольшие, но терзания после убийства тюремщиков и слуг. Здесь же ничего, словно он в какой-то компьютерной игре. Пустота, словно это и не человек вообще. Странно, наконец произнес он. Ты необычно сражаешься, заметил осторожно приблизившийся Готфрид. Давайте проверим мою догадку. Какую? Если Халид действительно был членом Ордена Черных Сердец, то... Погоди, ты это сказал разве не для того, чтобы позлить его? Давайте проверим, помогите мне его разоблачить. Кольчугу с обезглавленного трупа снимать было проще, чем с обычного, за исключением того, что она вся перемазалась в крови, из-за чего довольно мерзко выглядела и ощущалась. Зато потом дело пошло на лад. Скинув распашной стеганый халат с шерстяной туникой, Готфрид задрал пропитанную кровью нижнюю рубаху и грязно выругался. На груди Халида красовалась черная татуировка, которая проявлялась лишь после смерти. Его люди тоже им служат, в секте только благородные. Простые люди просто дают магическую клятву верности. Хорошо, кивнул Дэм и медленно пошел к воротам маленького замка. Там уже столпились воины барона и напряженно смотрели на своего нового господина. Он поравнялся с ними и спросил, кто старший? Я господин барон. Как звать? Седрик. Хорошо, Седрик, введи меня в курс дела. Что здесь произошло и почему твой бывший хозяин занял этот замок? Часть 1, глава 5, Мирлхасси, замок Соли. Господи барон, произнес Седрик, все готово. Дэм окинул взглядом своего верного помощника и улыбнулся. Тогда Готфрид ля Белли учинил им натуральный допрос, попросив новоявленного барона ля Крё приказать им говорить правду. Все-таки магическая клятва верности спокойного перешла к Дэму. Но наш герой в тот раз схитрил. Сказал он одно, а глазами показал совсем иное. И новые его подчиненные ответили на все вопросы правильно. Дескать, знать не знали ничего о делах своего господина, и о том, что он был членом Ордена Черных Сердец, и так далее. В общем, допрос оказался пустой тратой времени, поэтому Готфрид со товарищи посокрушался немного, да и отбыл по делам. Благо, что долг свой перед парнем посчитал выполненным. Да и не долг даже, а просто доброе дело. Дальше он и сам неплохо справится. Молод, здоров, силен, и уже не шевалье, а целый барон. И люди верные есть, да не на словах, а на магической клятве. Так что помощь Готфрида больше не требовалась, и он со своими бойцами поехал дальше патрулировать места силы, где регулярно собирались сектанты. А потом, как эти искатели уехали, Дэм вдумчиво пообщался со своими подопечными, что позволило ему найти много чего интересного в тайниках старого барона Ля Крё, расположенных как в его замке, так и в пустошах. И главным среди всего этого богатства были книги по рунам и ритуальной магии, в том числе и демонологии, которые юный демон прочитал с огромным интересом и энтузиазмом. Другая-то магия ему была недоступна, что безмерно нашего героя печалило. Местный маг, что служил в замке Соли, фамильной резиденции Ля Крё, как только не бился над тем, чтобы у нового барона что-то получилось. Но все без результата. Магическую энергию он мог запасать, но вот пользоваться ей почему-то не получалось. Сколько ни впитает, ничего не выходит. И выглядело все так, будто плетение пытается совершить тот, кто подвергся магическому истощению. Иначе говоря, плетение формируется, а напитаться силой не может, из-за чего развеивается. Маг даже начал говорить о какой-то болезни. Вот наш герой и задумался над тем, как ему обходить это ограничение. Временное или нет, неясно. Так что с огромным энтузиазмом он обратился к ритуальной и рунической магии. Первая вообще магических усилий не требовала и была доступна всем желающим. А вторая была хороша тем, что правильно нанесенные руны можно было напитывать силой от накопителей или с помощью других магов. Учитывая новые способности демона, Учился парень быстро, запоминал он все с первого раза, а потом уже сидел и осмыслял ту бредятину, что понаписали в своих трактатах древние авторы, а в ней обычно ни логики, ни порядка не прослеживалось. Вот Дэм и упорядочивал у себя все это в голове. Кроме того, он практиковался в фехтовании, изучая свои новые возможности с подчиненными. Рефлексы, как оказалось, у нашего героя были хороши, как и выносливость, и сила, и скорость движений. Демон как-никак, пусть и новорожденный зародыш. Проблема была в том, что у него не имелось никакой техники. Вообще, он практиковался со своими бойцами, усваивая их приемы, но они были крайне скудны и примитивны, настолько, насколько это вообще возможно. Впрочем, даже для таких ударов и способов парирования требовалось немало времени. Это знание он запоминал с первого раза, а вот мышечная память у него работала иначе. Тренироваться требовалось, и отрабатывать раз за разом движения, ставить руку, практиковаться. И он старался, без шуток и оговорок, так как считал, что от этого зависит его жизнь. Получалось все медленно и нелепо, как ему казалось, хотя со стороны выглядело, будто бы он не учится, а восстанавливается после тяжелого ранения. Слишком быстро шел прогресс, по сравнению с обычными людьми. Но мы отвлеклись. Дэм кивнул Седрику и направился к лошади, что ему запрягли слуги. А рядом за ней три заводные, на которых слегка шевелились и приглушенно мычали ковры. «Господин, может быть, нам отправиться с вами?» «Темнеет, не стоит», — покачал головой Дэм, смерив Седрика задумчивым взглядом. Тот это воспринял по-своему и побледнел, едва не отступив. Он ведь догадывался, зачем молодому господину нужны эти разбойники, замотанные в ковры. И да, ведите себя здесь хорошо, Мирлхасси. Той же ночью, Кривой Холм, юный демон специально выбрал место таким образом, чтобы его никто не побеспокоил. Кривой Холм считался проклятым местом. Поговаривали, что из него время от времени выбирались различные некротические создания и прочая нечисть. Дэм пока ни одного такого не видел, но люди боялись этого места. Кроме того, оно было завалено обломками какой-то древней постройки. Поговаривают, что это было когда-то древней башней могущественного мага, жившего еще до Великой войны. Но Дэм в это не верил, считая досужей болтовней, которая любые руины наделяла чем-то мистическим. Прибыв по темноте в это место, он занялся сооружением пентаграммы, разумеется, без разведения костра, чтобы не привлекать внимание со стороны. Благо, что, став демоном, он мог довольствоваться и теми крохами освещения, что давали звезды даже в эту безлунную ночь. Правильно сооруженная пентаграмма требовала больших трудов. Дэм не желал, чтобы тот, кого он призовет, мог вырваться или как-то воздействовать на него. Более того, юный демон очень сильно боялся опознания, поэтому тщательно прорисовывал все линии и символы многослойной пентаграммы. Настолько тщательно, насколько это вообще может сделать демон с его вниманием к деталям, точностью и аккуратностью. Но вот, готово. Дэм разместил в ключевых участках пентаграммы накопители, переполненные энергией, которые он в свое время нашел в тайниках бывшего барона, и стал ждать. Несколько минут ничего не происходило, так как действовал узел замедления, придуманный специально для таких целей, чтобы можно было безопасно расставить накопители в одиночку. Минуты ожидания, и линии с узорами, со стольким родением выведенные на фрагменте древнего каменного пола, вспыхнули голубым свечением. Потом центральный круг подернуло рябью и затянуло черным маревом. И тишина. Несколько секунд ничего не происходило, пока наконец словно из ниоткуда не выступил гуманоид довольно неприятного вида. Мелкое тело, напоминавшее сморщенного худого старика, было покрыто темно-зеленой мелкой чешуей, но не рыбьей, а скорее змеиной. Глаза совершенно обычного вида, как и лицо, а за спиной располагалась пара сложенных кожистых крыльев, чем-то напоминающих аналогичные агрегаты нетопыря, только существенно больших размеров. Дэм специально вызывал самого слабого и мелкого демона из числа разумных. Во всяком случае так указывалось в книге. Связываться с кем-то серьезным он не хотел. Пришелец огляделся и присвистнул от удивления, оценив качество исполнения пентаграммы, после чего вполне учтиво спросил: «Что ты хочешь, смертный? Может, для начала поболтаем?» — поинтересовался Дэм. «Не имею ни малейшего желания», — расплылся в улыбке тот. «Как знаешь», — вернул улыбку Дэм. «Тогда перейдем к делу. Видишь тех бедолаг?» — кивнул на трясущихся невдалеке связанных разбойников с кляпами во рту. «Если ты мне поможешь, то они твои. Целиком отдам, с телами. Тебя устраивает такой вариант? В чем конкретно заключается помощь? Чуть наклонив голову, спросил демон в пентаграмме, рассматривая своего визави. Ты ведь понимаешь, вслепую я не готов заключать сделку, произнес он и кивнул на контур защиты, запрещающий идентификацию собеседника. Любую. Призванный вызывающего толком не видел, наблюдая силуэт, и слышал лишь искаженный голос. Да и остальные параметры тоже ему были недоступны. Так поступали, когда опасались, что демон может сдать вызывавшего кому-то еще. У тебя есть возможность связаться с кланом Рендрон, допустим, без шуток напрягся этот демон, и даже нахмурился. Мне нужно передать письмо одному из их представителей. Угрозы, я не участвую. С ними играть, себе дороже. Какие угрозы? Я похож на того, кто сошел с ума. Похож, связываться с аристократами центральных миров, ты знаешь, слегка опешил демон. Конечно, и в парочке из этих миров я даже когда-то жил. Поверь, я полностью отдаю себе отчет в том, что я делаю. Не верится мне что-то, произнес демон из пентаграммы. Не стоит беспокоить по пустякам таких уважаемых персон. А ты, безусловный пустяк, и ничего толкового ты не сможешь им сказать. У меня могут быть большие проблемы из-за твоего письма. Смотри сам, пожал плечами Дэм. Три души, цена немалая. Не возьмешь ты, возьмет тот, кто посмелее. Я смогу завязать на себя твой вызов, чуть пожевав губами, произнес демон. Моего влияния здесь хватит, чтобы договориться. Нас ведь тут не так много в округе. Тогда я обойдусь пока без вашей помощи, улыбнулся парень. Неужели ты так боишься? Ты хоть знаешь, что это за клан? Отчасти. Ха, отчасти. Да они тебе голову открутят и не заметят. Сомневаюсь. Я думал над этим и пришел к выводу, что они слишком себя любят, чтобы лететь в этот подыхающий мир, дабы дать мне по шапке за дерзость. А ты и это знаешь? Слегка озадаченно произнес демон из пентаграммы. Конечно, поверь, я тут застрял не по своей воле. Вот как, удивленно посмотрел на него его темно-зеленый друг. Любопытно. Ладно, давай сюда свое письмо, рискну. Но если что не так, сам приду тебе голову откручивать. Ах да, письмо запечатано кровью, их кровью, так что не шали. Демон в пентаграмме дернулся, но промолчал. Не переживай, это простая предосторожность, продолжил Дэм. Это письмо не для твоих глаз. Уверен, что Шератерда будет весьма взволнована. Она ждет его, так что не зли ее. Ты понял меня? Ты знаешь Шератерда? Хаэм, конечно знаю. И даже лучше, чем ты мог бы представить. Хаэм, пожалуй, я понял тебя, после долгой паузы произнес демон. Давай свое письмо. Дэм осторожно положил его в специальный карман, нарисованный рядом с пентаграммой. Секунда. И узоры этого участка, специально созданного для таких вот передач, вспыхнули голубым светом. «Осторожный», — хихикнул демон, обнюхал письмо и скривился. Дэм вычитал способы нейтрализации следов ауры, крови и прочего, и обработал письмо этим составом загодя, а потом хранил его соответствующим образом, из-за чего письмо пахло чем угодно, кроме него: конем, навозом, блохами, гнилой соломой и так далее, и тому подобное. Дальше Дэм запитал второй вспомогательный контур пентаграммы, и демон смог добраться до приготовленных ему жертв. Секунда, вторая, третья, и они осыпались мелким прахом, после чего контур пентаграммы пару раз мигнул и погас. Уходя, демон забрал всю магическую энергию, находящуюся в накопителях. Обычное дело для мелких и слабых, для них энергия – страшнейший дефицит. И вот так употребить трех человек, как говорится, с потрохами они считали за величайшие блага. Это был пир для них, очень обильный пир. Дэм же занялся подчисткой следов ритуала и ожиданием. Почему подчисткой? А зачем ему лишние вопросы со стороны Готфрида? Он ведь наверняка узнает о ритуале. У него есть артефакт, который позволял отслеживать такие вещи. Именно по этой причине он рисовал все мелом на камне. Стереть такой узор не проблема. Да и сектанты так не поступают. Мир Мархин. Полчаса спустя. Цитадель рода Ирда. И как это понимать? Пхинар был полон гнева, тряся в руках какой-то свиток. Что случилось? Удивилась Шер. Это я должен у тебя спросить. Что случилось? Почему тебе приходят письма с периферийных миров, да еще запечатанные нашей кровью? Хуже того, приносят их мелкие бесы. Взревел Пхинар и швырнул на стол скрученный в трубочку лист пергамента. Отец, успокойся. Давай сначала посмотрим, что это за письмо. С этими словами она прикоснулась к печати, и та легко разомкнулась, позволяя развернуть лист. «Здравствуйте, дорогая мама. Пишет вам ваш новоиспеченный сын с благодарностью и любовью, которыми только и жив в эти трудные дни. У меня все отлично. Жив, здоров, кушаю хорошо, стул крепкий, сон отменный. Расту не по дням, а по часам. Так что за меня вы не переживайте. Мне жутко неудобно отвлекать вас от дел, но больше мне обратиться и ни к кому, ибо, полагаю, вы не сильно жаждете преждевременно информировать прогрессивную общественность о моем существовании. Надеюсь, тот престарелый Купидон не разболтал всей округе откуда, куда и что он тащил. Но, пожалуй, я увлекся, за что прошу меня простить. Так что, памятуя о вашем экономном характере и взвешенном отношении к ресурсам, перехожу к делу. Мне очень нужна информация о том, почему происходит самоуничтожение миров и что с этим можно сделать. Из того, что я смог выяснить, мне очень не понравилась Великая война, что прошла несколько столетий назад, в ходе которой одна часть богов изгнала другую. В результате возник определенный перекос стихии в сторону хаоса. Например, вместо бога войны у нас тут почему-то резвится божество разрушения, а вместо богини любви почему-то торжествует страсть, и так далее. Возможно, я на ошибочном пути, но, на мой дилетантский взгляд, оставшиеся небожители сами исказили энергетический баланс таким образом, что он ускоренно прогрессирует в плане саморазрушения. С любовью, ваш сын Бер. П.С. Поцелуйте от меня в щечку нашу проказницу Азуру. Шер положила письмо на стол и, взявшись за виски, откинулась на спинку кресла, куда буквально рухнула. «Что там? Прочти, полагаю, это больше не секрет», — произнесла она едва слышно. Пхинар мгновенно схватил письмо и жадно впился в строчки. «Какой стервец!» — подвел он итог, швырнув письмо обратно на стол. «Кстати, когда ты его умудрилась заделать, это тот человек, который добровольно нам помог во время вскрытия запечатанного мира. Азура его тогда решила использовать для диверсии на территории Ордена и не прогадала. Почему тогда он выжил?» — прошипел Пхинар. «Ты же сказала, что не дала ему ни капли энергии. Откуда я знаю?» — со злостью крикнула на него дочь. «Полагаешь, я счастлива получать письма от подобных существ? Это ничтожество не только выжило вопреки всему, но и имеет наглость устанавливать контакты с родом вместо того, чтобы забиться в дальний угол и не отсвечивать. Он все равно не убежит из гибнущего мира. Хотя, признаться, я удивлен, ведь он верно определил проблему. И что, если он сможет придумать способ стабилизации энергетических потоков того умирающего мира, то вполне не только выживет, но и недурно наберет силы. И что ты предлагаешь? Нестись туда сломя голову и убивать его собственными руками? Если кто узнает, стыда не оберешься. Ты и так опозорилась как могла», — покачал головой старый демон. «Почему ты не проверила, как он там устроился? Он не мог устроиться. Понимаешь, он был настолько слаб, что сдох бы за сутки, максимум двое. Ему сил, даже чтобы выбраться из кокона небытия, не хватило бы. Да что там выбраться? Даже осознать себя он не смог бы. Я его отправила на перерождение пустым. Понимаешь, пустым. Это то же самое, что родить мертвым. Ты веришь в чудеса? Я вот теперь даже не знаю. И вот теперь это чудо тебе пишет. Ты счастлива?» — усмехнулся Пхинар. «Ладно, мамаша, давай думать, что с этим выродком делать. Ведь откручивать голову уже поздно, как и игнорировать. Сама знаешь, репутация, дело такое, раз испачкаешь, потом не отмоешь. Так вот, мы по твоей вине изгвоздались по уши. Или ты думаешь, что все вокруг еще не в курсе, что к тебе прибыл гонцом мелкий бес из умирающего мира? Ты ему уже открутил голову, чтобы не болтал? С удовольствием бы открутил, но его ко мне привели, специально, чтобы позлить, и теперь опрашивают. Хуже того, я уверен, что самые любопытные навестили нашего малыша там, и глянули на него, одним глазком, и все поняли. Вот ведь маленький уродец!» — вскрикнула Шерри, вскочив из кресла, нервно стала вышагивать по кабинету. «Гад, как он вообще посмел голос подать, проклятие! И что нам с этим делать? Как что делать?» — донесся от двери голос Азуры. «Напиши ему, Азура!» — грозно произнес Пхинар. «Не лезь не в свое дело, за что у нас не любит бастардов!» — проигнорировала слова деда юная демонесса. «За то, что они слабые. Слишком слабые. Настолько, что это позорит кровь благородных родов. И что?» — спросили синхронно Шер и Пхинар. «Бер смог дважды выжить в ситуациях, когда не имел на то ни единого шанса. А это значит, что он по меньшей мере удачлив. И по всей видимости, умен. Иначе зачем бы он прислал это письмо, Да еще таким образом, он ведь поставил нас в положение, при котором мы пойдем у него на поводу. Поставил ведь, вот, что ты имеешь в виду. Хмуро посмотрел на внучку Пхинар. У меня уже спрашивали, как это моя мама умудрилась так промахнуться. Уже, к нам прибыла масса любопытствующих и злорадствующих гостей. Все заинтересованные лица в курсе. Так что нам нужно что-то делать с этим бастардом. Причем убивать уже бессмысленно. У нас только один путь остается. Помочь ему набраться сил и утереть нос всем остальным родам. Дескать, у нас даже бастарды их полнокровных сфоры обходит. Если мы приведем его на инициацию, и он ее успешно пройдет с первого раза, то позор обернется нашей гордостью. Сколько бастардов стало полноправными в истории? 5. Сколько с первого раза? Ни одного. А тут такой случай. Так что, я думаю, мам, тебе нужно написать ему письмо, а я его передам, лично. Заодно взгляну на него. Мирлхасси. Час спустя. Кривой холм. Ночь близилась к своему финалу. Идем начинал нервничать. Как далеко находился Готфрид, он не знал, но был убежден, он недалеко. Этот старый и ушлый барон вряд ли удовлетворился исходом событий с наследством Ля Крёдюсоли. И если внешне к допросу и общему узору ситуации придраться было нельзя, то внутренняя логика хромала. Слишком много странных совпадений. Может быть, наш герой изгущал краски. Но он бы на месте Готфрида не уходил далеко и ждал новой попытки призыва. Слишком уж новый барон Ля Крё выглядел скользким даже для него самого. Так что обостренные до предела чувства юного демона напряженно сканировали окружающее пространство. Он ходил по кругу, осторожно выглядывая из-за камней. Да так, что без особых плетений, позволяющих видеть во тьме, его и не заметишь. А он сам просматривал все вокруг до горизонта. Благо, что леса вокруг холма не было. Да, нечетко. Да, лишь в виде силуэтов. Ну так и что, все равно заметил бы гостей. Чем это ты занят? «Братец», — раздался знакомый женский голос где-то совсем рядом. Дэм вздрогнул и даже не понял, как выхватил меч, направив его на источник шума. Секунда. Вторая. Он рефлекторно потянул воздух, присматриваясь к гостье. «Азура», — наконец неуверенно произнес Дэм. «Отлично», — улыбнулась она. «Ты уже начинаешь чувствовать родственную кровь. Судя по интонации, ты не убивать меня пришла, верно?» Кивнула Азура и хихикнула. «Ну и заварил ты кашу. У деда от ярости чуть вся чешуя не вылезла, а мама едва по потолку не бегала, когда поняла, что ты не только выжил, но и вполне здоров. Приятно слышать, что у них все хорошо», — усмехнулся Дэм. «При случае передай ей, что скупой платит дважды, жадный, трижды, а неблагодарная скотина платит постоянно. Нет смысла вам ругаться», — фыркнула Азура, прекрасно поняв, к чему клонил братик. «Ведь если бы я не вмешалась, то они почти наверняка решили тебя убивать. Не зли их, тебе это невыгодно. И да, будешь должен». «Вмешалась? С чего это мне такое счастье подвалило?» — настороженно спросил Дэм. «Я люблю удачливых. А ты смог дважды выжить там, где шансов не было никаких. Последний раз получилось вообще эпично. Кстати, а как ты тут-то смог выкрутиться? Ведь сил в тебе не было ни капли. Ты должен был умереть, так и не родившись. Один не самый удачливый человек призвал меня. Местная богиня смерти сказала, что я там поглотил души двух десятков каких-то людей. Что потом было, я до конца не понял. Судя по всему, я занырнул в тело, предназначенное для жертвы, и трансмутировал его под тот образ, который был у меня в памяти. Но это не точно. А как?» — улыбнулась Азура. «Точно везучий. А что от тебя боги хотят? Сволочи они, спят и видят меня в роли жертвенного ягненка, который сам идет на заклание. Правда, сам я смысла в этом не вижу, ибо бред. Ладно, не буду рассиживаться, а то тут к тебе гости спешат. Далеко? 3 часа. Должны прибыть на рассвете. Хреново, разберешься. В крайнем случае, убьешь. Твоих сил должно хватить. Не хотелось бы. Сам тогда думай. Собственно, зачем я пришла? Вот», — произнесла Азура, извлекая из воздуха письмо, — «мама с дедом вместе сочиняли. Это к вопросу о том, что ты спрашивал у нее. По поводу твоей судьбы просили передать на словах. Справишься тут с проблемами, тебе дадут шанс на инициацию. Если ее пройдешь с первого раза, то примут в рот и клан. Если нет, ну сам понимаешь». Демонесса встала, отряхнула платье, на котором и так не было ни пылинки, и, скорчив милую мордочку, детским голоском произнесла: «Ты уж постарайся, братишка, а то у нас в роду маловато мужчин осталось. С кем я играть-то буду? Как будто у меня есть выбор», — буркнул Дэм. «Ну раз понял, действуй, кивнула она и шагнула в сторону, но вдруг остановилась и на пару секунд замерла. «И еще, держи», кинула она что-то небольшое. «Это аванс, мать очень надеется, что ты ее не опозоришь и выкрутишься». «Что это?» – спросил парень, крутя в руках красивый мужской перстень. «Печатка рода. Ее силой ты не сможешь по-настоящему воспользоваться, так как не инициирован, поэтому она в твоих руках просто накопитель, но очень большой емкости. Да и для местных мелких демонов неплохое пугало. Ни один из них на тебя руку поднять не посмеет. Украсть или отнять у тебя его не смогут. Он завязан на крови. Его в состоянии без негативных последствий даже в руках держать могут только наши родичи по крови. Подать, подарить или потерять ты его тоже не сможешь. Как взял в руки, все, он твой и только твой. Им ты помечен как имеющий с нами кровное родство. Ну ладно, бывай, братишка», — улыбнулась она чрезвычайно обворожительно и, вильнув бедром, растворилась в темноте. Мирлхасси. Спустя некоторое время. Беседка божественно красивого сада. «Ну что скажешь, сестрица?» — вкратчиво спросила Даяна Ухель. «Родственнички объявились, неожиданно, да еще знак рода ему оставили. Этого не может быть просто потому, что не может», — покачала головой богиня смерти. «Что же он там такого написал, что род решил дать ему шанс? Меня в этом разговоре больше заинтриговало то, что он дважды выжил в совершенно безвыходных ситуациях. Это нам разве поможет? Впрочем, неважно. В игре появилась новая сторона, и это уже интересно. Ты полагаешь, а что скажем остальным об этой интересной беседе? Зачем, особенно этой тупой парочке? Пусть все идет, как идет. Если наш юный демон сможет найти решение загадки пророчества, не жертвуя собой, то я не против. Ссориться с могущественным аристократическим родом демонов нет никакого смысла. Почему же ты не хочешь поделиться этой замечательной новостью с нашими братьями и сестрами?» — лукаво улыбнулась Даяна. «Ломать не строить», — пожала плечами Хель. «Они слишком дурные и могут вытворить все что угодно». Часть 1, глава 6. Мирлхасси. Замок Соли. Готфрид с самым мрачным видом ехал в гости к своему старому знакомому, имея крайне неприятные предчувствия. Позавчера они засекли ритуал на Кривом Холме, необычное место. Сектанты им не пользовались и не решились бы на это даже при отчаянных обстоятельствах. Там ведь находилась древняя могила воинов, погибших во время Великой войны. Их прямо в руинах какого-то древнего храма и положили, а потом храм запечатали, чтобы нежить из него выбраться не могла, и сверху землей засыпали. Только обломки шпиля над землей и торчат с тех пор, не все о том знали. Готфрид очень осторожно относился к таким местам, как и сектанты, которых изредка удавалось поймать и долго, вдумчиво допрашивать. Собственно, от них он и узнал о том, что на самом деле скрывается под Кривым Холмом и почему они там ритуалов не проводят. Ведь ритуал призыва дает сильный фон магической силы и может запросто спровоцировать подъем нежити, поэтому проводить такие ритуалы рядом с подобными могильниками – сущее самоубийство. Как древние мертвяки полезут, бед не оберешься. Дэм этого не знал, но он, в отличие от сектантов, делал правильную пентаграмму призыва, которая энергию попусту не расплескивала, поэтому никаких последствий и не получилось. Прибыл, значит, Готфрид на этот холм и удивился. Ни пентаграммы, ни жертвенников. Да ровным счетом ничего. Хотя его маг говорит, остаточные следы ритуала имеются. Начали искать следы, и сразу нашли загвоздку. Псы, что шли с ними, вдруг начали чихать и наотрез отказались идти по следу. Перец кто-то рассыпал, а дождя не было. Даже росы этим утром не имелось. Вот и не прибило его к земле. Попытались на глазок определить, да ничего не вышло. Следы уводили в слегка заболоченную низину, по которой неизвестные на четырех конях и ушли. На четырех конях. Это тоже было странно. Обычно сектанты двигались большими отрядами и таких хитростей в заметании следов не применяли. Прикинув детали, Готфрид пришел к выводу, что без его старого знакомца дыма тут не обошлось. Вопрос только в том, что и зачем он делал на этом холме. Несмотря на негативные ожидания, ворота замка Соли были открыты, а стражники, дежурившие у них, передали, что барон ждет своих гостей, и даже имелся служка, который должен был их проводить к нему в покое. «А что сам не выходит? Занят очень. Просил извиниться и проводить вас со всем почтением. Не нравится мне все это», — прищурился старый соратник Готфрида. «И мне», — согласился барон Ля Белли. «Изготовиться к бою?» — тихо спросил кто-то. «Просто будьте начеку. Видите, воины барона не выказывают ни напряжения, ни настороженности. Не думаю, что они притворяются. Поговорим. Просто поговорим. Для начала. Прошли. Поднялись в зал приемов. Сам Готфрид, его отрядный маг Квазар и опытный следопыт со своим удивительно живучим хомячком Бу. Злые языки говорили, что он их меняет по мере смерти, ведь хомячки живут недолго. Однако Квазар и прочие более-менее сведущие в магии знали, что это не просто хомячок, это магическое создание, миньон со всеми, как говорится, вытекающими последствиями. Почему сильный и могучий следопыт взял себе такого странного миньона, тайна за семью печатями? Поднялись, вошли. Дэм сидел за столом, зарывшись в какие-то бумаги с книгами. «Прошу, друзья, проходите, садитесь», — произнес он, нехотя отрываясь от занятости, которую весьма недурно имитировал. «Чем это таким вы увлечены?» — озадачился Готфрид. «Пытаюсь разобраться со своим недугом. Видимо, после того происшествия на жертвеннике я потерял способности к магии. Сформировать плетение я могу, а вот напитать силой — нет. Все выглядит так, словно я испытываю магическое истощение. Однако артефакты показывают довольно приличный запас маны. Знакомые маги разобраться с этим вопросом не могут. Вот я и зарываюсь в старые книги. Но зачем вам магические способности?» Удивился Квазар. «Я собираюсь учиться. Орден Черных Сердец лишил меня всех близких. И я хочу научиться распознавать их. Без магии этого, очевидно, не сделать. Вот и планирую отправить в Гардар или даже саму столицу, чтобы попытаться освоить эту премудрость. Беда лишь в том, что никто такого калеку, как я, учить не станет. Пожалуй», — кивнул Квазар с определенным интересом, смотря на молодого барона. «У него самого была специализация в области боевой магии, поэтому ему даже остаточный фон от ритуала обнаружить было не так просто. Если же этот молодой да горячий парень сумеет обучиться по желаемому профилю, то в их деле появится сильный козырь. Ты был на Кривом Холме?» После несколько затянувшейся паузы спросил Готфрид. «Был», — не стал отпираться Дэм, краем глаза заметив, что Квазар держит сферу эрба. «И что ты там делал?» «Общался с родственниками». «Что?» — хором переспросили трое, выпучив глаза и поглядывая то на белый цвет сфер эрба, то на невозмутимое лицо Дэма. «Это их подарок», — произнес молодой барон, продемонстрировав серебряный перстень печатку с крупным плоским красным камнем. Вокруг камня имелись какие-то надписи, сделанные неизвестными всей троице рунами, но меленько так и почти неприметно. «Можно посмотреть поближе?» — спросил Квазар. «Сожалею, но он завязан на мою кровь и любому другому может причинить вред. Это накопитель, большой накопитель, вероятно, очень древний». Квазар с Готфридом вновь посмотрели на сферу, помолчали. «Ты знаешь, что находится под Кривым Холмом? По слухам, какое-то кладбище. Прямо так никто не говорит, но постоянно болтают о призраках, что оттуда выбираются время от времени, так что вывод не сложен. Откуда еще могут выбираться призраки, как не из места упокоения?» «Хаэм, логично», — усмехнулся Квазар. «Там древняя гробница», — спокойно и с нажимом произнес Готфрид. «Постарайся больше не проводить никаких ритуалов поблизости». «Вот как, ты так спокойно это воспринял, неужели не боишься?» «Боюсь, что разводить панику или истерику после того, как дело было сделано, довольно глупо», — усмехнулся Дэм. «Пожалуй», — произнес Готфрид. «Посидели, помолчали. Ты скоро отправишься в Гардар?» — наконец поинтересовался Квазар. «Да я бы уже сейчас это сделал, но эти владения оставлять не на кого, а желающих поживиться явно появится немало. Тот же Орден Черных Сердец, они не нападают на замки, в которых нет аристократов», — заметил Готфрид. «Не нападали. Аномалия со мной ведь привела к гибели многих их членов. Сами понимаете, дело необычное, и я полагаю, месть вполне подойдет в качестве мотива нападения. Тем более, что у меня не так много воинов под рукой, чтобы надежно прикрыть баронство с приращенным к нему владением дома Лябрен». «Да, проблема», — без малейшего оттенка скепсиса произнес Готфрид, а его спутники покивали в знак согласия. «Слушайте, а может быть, вы мне поможете? Мы, молодой человек, нам и без ваших забот хватает, чем заняться. К обоюдному интересу сторон. И в чем наш интерес? Ты, уважаемый Готфрид, принимаешь статус моего опекуна и берешь шефство над баронством. Не продать, не поделить, не подарить, разумеется, ты его не можешь. Только права управления. Половина дохода, что с моих земель будет получаться, пойдут мне. Остальные, на дело вашего братства. Да и оба замка можно использовать в качестве баз, склады, места отдыха и лечения, и прочее. Ты серьезно?» — подался вперед барон Ля Белли. «Более чем, у меня иначе не получается отправиться в Гардер на учебу. Как уеду, сразу тут все разгромят, камня на камне не оставит. И ты готов мне довериться? Не понимаю ваше удивление. Все это можно оформить контрактом с магической клятвой. Или вы полагаете мое предложение невыгодным? Отчего же? Очень выгодным. Прикрыть твое баронство нам будет несложно, а замки и доход сильно помогут. Но как быть с тобой? Мы на самой дальней окраине полей Сильванты. Тебе до Гардера ехать и ехать, и этот путь весьма опасен. Обычно снаряжают целые экспедиции. Как ты отправишься в путь? С караваном железного банка? В вещах покойного барона я нашел портальный камень. Он одноразовый и ведет куда-то в пустоши недалеко от Гардера. Все, что я про портальные камни прочитал, говорит о том, что верхом на коне я туда спокойно перенесусь. А обратно я постараюсь вернуться уже магом. Сильным магом. И там, полагаю, проблем быть не должно. Деньги же вы можете мне переводить через железный банк. Благо, что счет у них я уже открыл. Вчера поверенный с сопровождающими отбыл. Ну так что, по рукам, ХМ, начал было уже говорить Готфрид, но его перебил Квазар. А давайте сначала почитаем ваш контракт. Пожалуйста, расплылся в улыбке Дэм и подвинул ему несколько листов, которые лежали у него на дальнем от них крае стола. Полчаса обсуждения, аккуратная активация самой что ни на есть типовой магической клятвы, и Дэм начинает готовиться к выступлению в дальнюю дорогу. Часовая возня, плотный обед, последняя проверка, и вот он уже вскочил на коня, кивнул на прощание провожающим, и мысленно обратившись к портальному камню, активировал его, кинул на землю, а потом, пнув коня пятками в бока, направил животинку в новую жизнь. С собой он увозил документы, подтверждающие его личность, кое-какие родовые артефакты, включая перстень демонов, свою копию магического контракта и неприметную сумку с провиантом, в которой на самом дне лежало несколько мешочков с золотом и драгоценными камешками. Как ему удалось выяснить, покойный барон Ля Крё был главой Ордена Черных Сердец, и у него хранился общак, у него имелся и список всех участников Ордена, весьма компактного, надо сказать, и в том инциденте с неудачным призывом полег почти весь их состав. Халид Ля Крё был последним, так что наш демон оставлял Готфрида Ля Белли с его командой ловить черных кошек в черной комнате, в которой их нет, и присматривать за его хозяйством. Да, услуга не дешевая, но оставаться в этих краях дальше становилось опасно. Он слишком диссонировал с местными аристократами, да и желающих выдать за него свою дочурку уже нарисовалось изрядно, а оно ему пока было совсем без надобности. Часть 1, глава 7, Мирлхасси. Пустоши недалеко от Гардера. Дэм выехал из сплошного круга сполоха в портал и остановился, осматриваясь. А на его лице блуждала мечтательная улыбка. Несмотря ни на что, он выжил. Ну, строго говоря, один раз пришлось и умереть, но только для того, чтобы переродиться. Так что это не в зачет, а шансы на успех у него были ничтожные. Что там в парке, когда им банально воспользовались? Что в замке, у большой печати? Ведь любимая мамаша делала фактически оборот. И то, что он сумел выкарабкаться, чистая случайность. Да и потом, он ведь до самого конца не был уверен, что сумеет выпутаться из всей этой дурацкой заварушки без критических проблем. А тут, вот, сбежал. При коне, при доспехах, при оружии и кое-каких артефактах. При деньгах, ибо покойный Халид скопил их немало. И что немаловажно, с бумагами и фамильными реликвиями, подтверждающими его статус аристократа, аж целого барона. По местным меркам, вообще хорошо, особенно если положить сверху на эту кучу еще и изюминку в виде хоть какой-то надежды на выживание. Его новые родственнички-демоны с ним связались и даже чего-то там наобещали. Хотя, наученный горьким опытом, он им не сильно верил и еще меньше доверял. Однако одно то, что они его сразу не убили, узнав, что он все-таки не сдох, вселяло в него надежду. Немного все портило только то, что он применять плетение нормально не мог, что для местного магического мира не лучший вариант, но были у него подозрения, это вполне поправимо. Куда теперь дальше-то? Подумал Дэм и огляделся. Вокруг были пески да барханы, больше напоминающие большие холмы, мертвые. Где-то проступали камни, местами даже со следами обработки, но ни травы, ни кустарников, ни деревьев, ни признаков дороги. Куда именно его выбросило, юный демон не знал, поэтому решил забраться на ближайший бархан и уже там подумать. В конце концов, низина не лучшая точка для наблюдения за округой, Поэтому он слегка толкнул шпорами своего коня и направил того шагом по пологому склону. Животинке обстановка здесь совершенно не нравилась. Конь нервничал и фыркал, так что Дэму приходилось поглаживать его по шее и постоянно болтать что-то ласковое. Свалиться с психанувшего копытного и шлепать дальше пешком у него не было ни малейшего желания. Мирлхасси, на древнем тракте в пустошах недалеко от Гардера. Арина, обратился мэтр Фрист к одной из аками охранения. Позови мне мастера Григора. Что-то случилось, не знаю. Сильный всплеск магической силы где-то впереди справа. Очень не похоже на мигрирующие аномалии. Минуту спустя к магу подъехал всадник в богатых доспехах и очень серьезным лицом. Мэтр Фрист, отправленная вами аками меня удивила. Вы ожидаете нападения здесь? Не знаю, мастер Григор. Я просто хочу вам напомнить, что до города не так уж и далеко, так что мы можем ожидать и нападения. Сами знаете, в Гардере очень много наемников и искателей приключений. Не город, а разбойничий вертеп. Будьте настороже. Безусловно, кивнул он и слегка осекся от легкого рыка Зианы. Что, у нас гость, сказала она, показывая рукой на холм впереди, где стоял одинокий всадник. Похоже на то, что мое предчувствие меня все-таки не подвело, сквозь зубы произнес Фрист. И место для засады выбрано очень хорошо, согласилась с ним Зиана. Мы будем зажаты между двух холмов. Зачем он вообще раньше времени выехал на холм, и где все остальные? С легким недоумением спросила Арина. Действительно, узнай, что ему нужно, кивнул Фрист Каками. Ступай, господин Фрист, начала его осаждать Зиана. Моими девочками распоряжаюсь только я, так и прикажите ей выяснить, что ему нужно, ткнул маг в сторону одинокого всадника. Спустя пару минут, на бархане, Арина скакала не спеша, заходя к незнакомцу по большой дуге. Впрочем, этот всадник не дергался и спокойно наблюдал за ее приближением. Странно, подумала она, одежда не покрыта пылью. Тут ведь даже если от города доскакать, таким чистым не будешь. Ты кто? Крикнула она с сотни шагов, желая поскорее завершить порученное ей задание. Но всадник промолчал, спокойно разглядывая ее. Поняв, что унижаться и рвать глотку тот не собирается, Аками вздохнула и поехала ближе, все больше и больше удивляясь взгляду незнакомца. Такой спокойный, холодный, внимательный. Казалось, что он удерживает под контролем все до последней детали. «Ты кто?» — снова спросила она спокойным голосом, остановившись в паре шагов от всадника. «Вас разве не учили, милая леди, что, начиная разговор, нужно представляться?» Чуть улыбнувшись, спросил Дэм. «Арина?» — как-то растерянно произнесла Аками. «Боевая пятерка Зианы. Сопровождаем почтенного мэтра Фриста в его экспедиции». «Экспедиции?» — тут удивился наш герой, хмыкнул и представился сам. «Барон Дэм Ля Крё сеньор Дю Соли с полей Сильванты», чуть кивнул парень, завершая представление. «Судя по тому, что караван встал, не вступая между этими холмами, вы испугались одинокого путника». «Какой же вы одинокий путник», — удивилась Аками. «У вас одежда совсем не покрыта треклятой пылью, от которой здесь никуда не деться. А это значит, что вы как минимум везете с собой гардероб со сменной одеждой. Где ваши люди, милорд? Я тоже хотел бы это знать», — улыбнулся Дэм. «Что же до пыли, то я только что прибыл сюда, воспользовавшись портальным камнем. И куда вы путь держите? Мне сказали, что камень выкинет меня где-то рядом с городом Гардер. Вот туда и двигаюсь. Хотя, признаться, понятия не имею, где он находится. Ваш караван случаем не туда же идет?» Девушка нахмурилась. «У вас есть документы, подтверждающие, что вы барон Ля Крё?» «Конечно, и документы, и фамильный перстень. Ведь как без них мне ставить этот мир на уши?» — произнес он, продемонстрировал ей родовую печатку Ля Крё. Та прикоснулась к ней каким-то амулетом, выхваченным неизвестно откуда, и перстень вспыхнул мерным зеленым цветом, судя по всему, подтверждая законность его ношения. «О, а вы собираетесь ставить мир на уши?» — улыбнулась Арина, явно удовлетворенная результатами проверки и немало расслабившаяся и оживившаяся. «А справитесь, как будто у меня есть выбор», — грустно усмехнулся Дэм и кивнул в сторону каравана внизу. «Мне очень приятно ваше общество, милая леди, но давайте не будем испытывать терпение ваших нанимателей. И вообще, признаться, я удивлен, что они направили ко мне вас. Неужели у них нет мужчин? Так вы не знаете, кто я?» — фыркнула она. «Комсомолка, спортсменка и просто красавица. Что?» — недоуменно уставилась она на Дыма. «Леди, я, признаться, не очень разбираюсь в местных реалиях и понятия не имею, кто и что вы такое. Две ноги, две руки, голова. вроде женского пола, хорошая фигура, экономные движения, относительно развитая мускулатура, слегка увеличенные клыки, которые вы стараетесь особенно не демонстрировать, хвоста, насколько я вижу, нет, как и прочих нестандартных атрибутов, с виду, обычная девушка, только зачем вы себе клыки сделали, не ясно, хотя мне это абсолютно не важно, вообще-то я с ними родилась, заинтересованно рассматривая барона, сказала девица, ну родилась и родилась, пожал плечами Дэм, вы что, действительно не знаете, что я должен знать, начал раздражаться барон, вообще-то я Аками, нас считают самыми лучшими воинами империи, да пожалуйста, снова пожал плечами Дэм, я не претендую и не оспариваю столь грозную репутацию, но девушки-то тут при чем, Аками бывают только женского пола, улыбнулась Арина, это как, с искренним недоумением уставился парень на девчонку. «Ты издеваешься, что ли?» – нахмурилась она. «Да нет, первый раз встречаю таких странных существ. Хотя нет, вру. Способ перерождения у демонов меня тоже озадачил. Откуда ты знаешь про демонов?» – подозрительно покосилась на него Арина. «Много читал умные книжки», – улыбнулся парень. «Аками ведь не разновидность демонов?» «Нет, что ты?» – улыбнулась Арина. «Мы просто берем себе в мужья мужчин других рас, но у нас всегда рождаются только девочки». «Странно, нас такими создали», – вздохнула Арина. «Ладно, не грусти», – хмыкнул Дэм. «Дурное дело не хитрое. Вот мир на уши поставлю, может и до вас руки дойдут. Любопытно же, ты говоришь очень странно», – покачала головой Арина. «Не обращай внимания», – сказал барон и направил своего коня в сторону каравана, тихо начав напевать, так как его настроение потихоньку налаживалось. «Все-таки некая определенность существенно лучше подвешенного положения. Какая странная песня, что это за язык?» – окрикнула его Арина. «Тебе нравится?» – никогда ее не слышала. «А о чем песня?» – «Об удаче. Еще 15 минут назад я думал, что пропаду в этих мертвых землях, но мне снова повезло. Полагаю, что авансом, но мне сейчас это без разницы. Спустя сутки, там же, не нравится мне этот Дэм», – тихо произнесла Зиана, поравнявшись с Фристом. «Что-то заметила. Вы видели его коня, и что с ним не так? Это же Ассав. Извини, моя хорошая, но лошади вне моей области интересов. Это очень неприятная порода хищных лошадей из внутренних лугов Великого Леса. За его пределами она встречается крайне редко. Хищных лошадей?» – удивился мэтр Фрист. «Ну, строго говоря, всеядных. У них довольно мощные клыки, чрезвычайно крепкая шея и мощная мускулатура, не совсем характерная по своему складу для обычных лошадей, их очень ценят за то, что они едят все, и мясо, и рыбу, и траву, удивительно выносливы, и вполне разумны, как и многие животные Великого Леса, а также обладают слабыми магическими способностями».